Глава 17. Маленький ужин. Граф Летта получил приказание явиться во дворец к 7:30 часам вечера и ровно в назначенный срок вошел во внутренние покои, где оказалось весьма немного народа. Появление вечером во дворце Летты, не имевшего придворного звания и не принадлежавшего к особам первых трех классов, возбудило невольную тревогу и перешептывание. Растопчин встретился с Литтою очень дружелюбно. Куракин ласково поклонился ему. Стоявший с Куракиным какой-то вельможа, кажется, князь Репнин, которого Летта встречал прежде мельком и который относился к нему довольно надменно, теперь подошел первый и, сказав несколько общих слов и любезностей, вдруг задушевным голосом спросил Летту: «А зачем, государь, приказал вам приехать сегодня? Наверное, по делам ордена?» «Право, я не могу вам ничего сказать», — пожал плечами Летта. «Я знаю не более вас». Он действительно ничего не знал. В приказании не было сказано, зачем его требовали. Ужин кончился. Все снова перешли в другую комнату, но здесь уже стеснения не было. Всякий говорил, с кем хотел и как хотел. Летта подошел к Павлу Петровичу. Государь ласково взглянул на него и, отводя его несколько в сторону, положил на его плечо руку, а затем с улыбкой проговорил: «Я смотрю на ваш красный суперзвест и думаю об одном странном совпадении. Красный цвет вашего ордена, защитника и поборника монархии, избран как нарочно цветом французской революции». «Может быть, это признак, что она погибает?» — заметил Летта. «Она должна погибнуть», — подхватил Павел Петрович. «Должна, потому что только самодержавная власть может быть истинную и справедливую, хотя бы вследствие только того, что самой ей желать нечего». «А вы, — добавил он вдруг, — кажется, любите ваш красный цвет». «Я его ношу по установленной форме», — ответил Летта, удивляясь вопросу. «Впрочем, наш супервест очень красив». «И красное домино тоже», — сказал Павел Петрович как бы вскользь. «Красное домино?» — подумал Летта. «Что же это? На что он намекает? Или он все знает?» И, давно изучив характер Павла, он понял, что с ним можно говорить только прямо и откровенно. И потому сразу ответил: «Ваше Величество, говорите о красном домино баронессы Каних? Да, кажется, так ее фамилия. Я все знаю, мой друг. Вот видите ли, когда я раз чувствую доверие к человеку, оно может подвергаться долгим испытаниям, пока я не разуверюсь. Вас я всегда знал за достойного рыцаря, и этого довольно. Я думаю, и на этот раз, Ваше Величество, видели, что я остался тем же братом ордена». «Говорю вам, я все знаю», — перебил его государь. «У Зубова в числе переданных бумаг было и ваше дело». Летта опустил глаза и спокойно, молча ждал, что будет дальше. «Оно было разобрано генерал-прокурором». «Какая все это была гадость!» Продолжал Павел Петрович, горячась и повторяя не раз приходившие в голову Летты слова. «Какая гадость! Ваш камердинер сознался, что подложил письма и повторил точь-в-точь все, как было и согласно тому, как изложено в вашей записке. Это полное доказательство вашей невиновности, в которой, впрочем, я и не сомневался». Государь протянул Летте руку. «Не знаю, как благодарить, Ваше Величество», — ответил тот. «Не благодарите, не за что», — перебил Павел Петрович. По мере того, как он начинал волноваться, он говорил все отрывистее, бросая отдельные фразы. «Мы виноваты за наши порядки, что держали вас так долго в незаслуженном подозрении. Я должник ваш теперь, Ваше Величество. Я вознагражден уже возвратом вашего доверия. Вы лишились ваших земель в Италии», — — спросил Павел Петрович, сдвинув брови, как бы не замечая слов Литы. Граф печально опустил голову. — Я вам даю у себя командорство с 10 000 рублей годового дохода. Вы представите мне свои верительные грамоты, как посол Мальтийского ордена, для решения вопроса об Острожской ординации и для заключения конвенции о ней с вами. Я уже назначил князя Куракина и графа Безбородко. Эта ординация поступит в ваше ведение. Довольны вы? Лита тяжело вздохнул и еще ниже опустил свою красивую мужественную голову. Его осыпали милостями, делали его снова богатым человеком. Но к чему все это было для него? Павел Петрович знал причину его грусти и следил за выражением его лица. И то, что на этом лице не показалось и признака радости при получении этаких вещественных благ, видимо, доставило ему еще большее удовольствие. Он снова стал весел и снова ласково, положив руку на плечо Литте, тихо спросил. — Скажите, вы все еще любите ее? Невольная дрожь пробежала по всему телу Литты. Он не знал, что ответить. Государь отвел его еще дальше в сторону и еще тише заговорил с ним, так чтобы никто не мог не только слышать, но и догадаться, о чем они говорят.